История седьмая. Профессор или Наполеон? Наполеон! Мечта моего детства наконец-то осуществится. Мог ли я даже грезить об этом? С этими словами кот вскочил за наш столик в столовой в один из многих обычных до этой секунды дней и бросил картонную папку с делом чуть не в мою тарелку. «А мы подумали, ты так не нарадуешься воссоединению своей семьи, когда увидели, с какими глазами ты к нам несешься!» Осторожно отодвинулся Алекс. «Вторую неделю уже ликуешь, что Анхисен по тебя простила и вернулась к совместному ведению хозяйства. Со дня премьеры и изгнания дьявола с базы уже столько времени прошло, а словно бы было только вчера. До сих пор хоббиты автографы просят. И это то и дело витающий в воздухе запах серы, хотя это, может быть, уже кто-то из наших? О, у нас все хорошо, и, конечно, я безмерно счастлив. Но сейчас меня обрадовало другое, что я на миг позабыл даже о своей безграничной любви к Анхисенпе. Ведь уже завтра, возможно, я увижу его, моего кумира». «Великого Наполеона Бонапарте!» «Великого и ужасного!» — скривившись, передразнила я. «Великий и ужасный — это Гудвин, а Наполеон — он триумфатор Аустерлица, гениальнейший из полководцев, виртуоз военной стратегии и тактики, маленький капрал, ставший бессмертным императором Франции, пожиратель королей и перекраиватель карты мира. Корсиканский людоед, двумя словами, осадила его я. А ты — приспешник тиранов и недалеко от него ушел. Не можешь не восторгаться кровопролитием? Алекс успокаивающе погладил меня по руке, продолжая наворачивать гречневую кашу с молоком, которая частенько подается у нас на завтрак. Каши у Синелицева всегда очень вкусные, не оторвешься. И я решила временно игнорировать профессора и дать мужу спокойно поесть. «Ну, хватит по-женски истеричных обвинений. Скорее заканчивайте с едой, и я ознакомлю вас с материалами к делу. Лично я уже перекусил с семьей. Но если ты мне отдашь вон ту котлетку, то скорее управишься с макаронами». «Но я сама хочу ее!» — вскричала я, попытавшись помешать ему забрать котлету, пока она не исчезла в его весьма объемистом желудке. И заранее проиграла. У котов врожденная способность к перехвату кусков с чужих тарелок. Они виртуозы в этом деле, как будто только этот навык и отрабатывали в процессе эволюции. «Поздно, милочка!» — возразил агент 013, активно жуя и отправляя в рот последний кусок моей куриной люля. «А теперь в библиотеку. Там стулья удобнее и... Ай!» Я реабилитировалась, ловко запустив длинную макаронину ему в лоб. «Не так обидно за проигранную котлетку. А теперь действительно можем пройти в библиотеку». «Итак...» Ученые захотели повернуть историю вспять и узнать, что было бы выиграй Наполеон Ватерлоу. Вопрос, а при чем тут мы, оборотни? Наша задача — разбираться с нечистью, не так ли? Но не будем спешить с выводами, друзья мои. Профессор нацепил на нос очки и важно раскладывал перед нами карты военных действий, когда 20 минут спустя мы с комфортом устроились за нашим постоянным столом в дальней части библиотеки. Здесь и тишина, и атмосфера непередаваемая, ибо ничто не сравнится с запахом пыли от старых электронных книг. «Ужас какой!» — всплеснула руками я. «Зачем менять итоги Ватерлоу? Ради научного эксперимента, о недальновидная!» Презрительно глянув на меня, протянул кот. «Но потом они все вернут назад!» «Если получится», — значимо завершил командор. «Именно. С этой целью туда и отправимся мы. И хоть официально мы не имеем права вмешиваться в деятельность базы ученых, но здесь нам пригодится одна маленькая, но весьма важная деталь, которую мы можем тайно воспользоваться». Мы с мужем сплели пальцы рук над линиями наполеоновских атак. Задание казалось жутко важным и требовавшим очередного спасения мира. А кто его будет спасать? Век, но это даже не вопрос. Когда героям с открытым забралом нет пути, на тропу войны выходят оборотни. То есть мы. Однажды знаменитая парижская картежница Мария Анна Ленорман, важно продолжал профессор, на чьих картах я частенько гадал тебе, милочка, сделает ли тебе мой друг агент Орлов предложение? Я смущенно хихикнула, оправдывающимися глазами стрельнув в сторону Алекса. Нагадала тогда еще молодому и полному амбиций лейтенанту Бонапарте скорую смерть от черной кошки. Да не простой, а той, в чьем изящном тельце была заключена душа его бывшей возлюбленной, брошенной им. Жгучая черноволосая испанка покончила с собой, не перенеся мук разбитого сердца. Но она так сильно любила его и так ненавидела, что душа ее, переродившись в новом теле, не забыла этой ненависти, и ей предначертано преследовать Наполеона, чтобы в конце концов привести его к гибели. Суеверный корсиканец поверил в это и даже со временем приобрел странную фобию – боязнь кошек. По-научному говоря, эйлурофобию. Но в тот роковой день он не сломился под страшным известием, а тут же предпринял решительный шаг, велев гадалке в 24 часа покинуть Париж. И она была вынуждена бежать, опасаясь расстрела. «Очень благородно поступил со старушкой. Еще и не заплатил, небось?» — скептически сощурилась я. «И как это поможет нам не дать ему победить под Ватерлоу? Нет, можно перекрасить тебя в радикально черный цвет, но ведь тебя выдадут твои колокольчики. Хотя ты можешь сделать операцию, она безболезненная, если морфин окажется непросроченным. А это идея! Правда, семейной жизни после этого придется завязать. Но если все-таки решишься ради дела пойти на кастрацию, то я могу попробовать утешить Анхисенпу». «Какая кастрация? Тебе умные мысли вообще когда-нибудь приходят в голову? На моей памяти нет. Поэтому лучше уж помолчи, женщина». «А кто это Наполеону на портрете рожки пририсовал?» — ткнул пальцем Алекс, чтобы разрядить слишком накалившуюся обстановку. «Ах, это мой негодник, агент 014, или, как мы с Анхисенпой его называем, стальной царапка. Совсем от лап отбился, совершенно невозможно за ним уследить. Хорошо хоть нарисовал-то». «Да он просто гениальный котенок, у него твои способности». «Думаешь?» «Без сомнения, одно из доказательств этому — его солидарность со мной в отношении этой жестокой личности, Наполеона, подделай я. Нарисовать рожки оплоту зла не каждый трехмесячный ребенок может. Надо же, кажется, подрастает новый агент базы, и я не удивлюсь, если в нашем деле ему суждено побить и положить на обе лопатки своего отца». Профессор, смущенно сияя, потупил глазки. «Конечно, мне просто было не влом сказать приятное другу. Но, кажется, кот принял мой комплимент как весьма близкий к истине». Агент 013 продолжал выжидательно светиться, надеясь на дальнейшие похвалы в адрес своих талантливых отпрысков. Но мне быстро надоело тешить его необъективное отцовское тщеславие. «Эй, в конце концов, мы сегодня вернемся к делу или нет? Меньше чем через сутки нам вылетать на задание, а мы все о котятах. Вернемся к баранам!»